Письма пациентов. Людмила Ивановна Бронникова, 48 лет, поселок Восток Приморского края. Последние 3 года стали одолевать разные болячки. После того, как я пробыла на больничном 2 недели, проколовшись внутривенно-пероцетамом, поправившись на 4 килограмма, а потом мне выписали еще массу уколов и таблеток месяца на 3, решила побороть свою лень. В магазине увидела вашу книгу, купила. Хотя я вообще-то противник занятий дыханием без инструктора, но попробовала и почувствовала, что это мое. После начала занятий гимнастикой было однажды ускорение пульса до 100 ударов. Проделала ладошки, погончики и насос. Через 10 минут пульс стал 70, и больше случаев подъема не было. С первых упражнений чувствовала, как сперва появилась боль по центру головы, где обычно пробор. Затем в затылке перетекла на спину, потом на ягодицы и по ногам ушла. Следующее занятие заболело плечо на руке, ломаный в запястье. Потом еще появлялись и уходили боли в тех местах, где когда-то что-то болело. На 10-й день занятий начались видимые изменения. Мои волосы полностью седые, я крашеная шатенка. На момент начала занятий у меня отросли некрашенные волосы на 1 сантиметр. Хорошо был виден контраст. Так вот, волосы на макушке потемнели от средней линии сантиметров по 5. Они же, сделаешь пробор, волосы стали седина с чернотой несколько волосинок. Мой природный волос был ближе к черному. Хотела дождаться, когда полностью потемнеют, но покрасилась. Правда, многим знакомым похвасталась успехами, продемонстрировала. Сейчас, после месяца занятий, 2 раза в день, я достигла следующих результатов. Потемнела часть волос, стали белее белки глаз, а то были скорее грязные желтки. Исчезла одышка при подъеме. А если что-то и появляется, то быстро снимаю гимнастикой. Улучшилось состояние кожи лица. Стало спокойнее. Буду продолжать заниматься дальше. Татьяна Александровна Барсова, 50 лет, город Москва. Диагноз — хронический бронхит с астматическим компонентом, хронический насморк, периодические головные боли, вегетососудистая дистония, депрессия. В октябре 1998 года похоронила мужа. Остеохондроз, особенно в шейном отделе позвоночника. 28 февраля 1999 года, проходя мимо ЦДК Всероссийского общества слепых, я обратила внимание на объявление о Народном университете здоровья и его заседании на тему «Дыхательная гимнастика» Стрельниковой. Лектор – доктор Михаил Щетинин. Меня это заинтересовало. Я зашла и узнала о существовании гимнастики, о которой я никогда ничего не слышала. Щетинин показал, и весь зал это проделал, 4 первых упражнения из своей только что вышедшей книги. Когда я вышла на улицу, то заметила, что дышу по-другому. Мне хочется дышать только носом, который был постоянно заложен, и дышать приходилось через рот. В детстве моя мама по рекомендации врача аденоиды у меня не вырезала. На другой день я купила в магазине книгу и прочитала ее от корки до корки. Я тут же поняла, что это то, что мне надо. До этого я у кого и чем только не лечилась, даже у колдунов и экстрасенсов, не говоря уже об обычных врачах. Сама я провизор и проработала в аптеке 28 лет. У доктора Михаила Щетинина я прошла курс лечения в 12 сеансов, и с тех пор 2 раза в день по полчаса, утром и вечером, делаю упражнения. Могу сказать одной фразой. Мне захотелось жить на этом свете. Головная боль исчезла, магнитные бури перестала чувствовать, насморк исчез, дыхание только через нос. Давление 120 на 80, измеряю каждый день. Депрессия исчезла, работоспособность увеличилась, позвоночник перестала чувствовать, одышка прошла, бегаю как девочка. При кашле, если такое случается, перестала задыхаться. Март — самый тяжелый для меня месяц в году. У доктора Михаила Щетинина я занималась именно в марте, и он пролетел для меня как один день. Низкий поклон мой Михаилу Николаевичу за то, что он в корне изменил мою жизнь. От автора. В ноябре 2003 года Барсова была у меня на контрольном лечебном сеансе. Самочувствие прекрасное, состояние стабильное. Гимнастикой Стрельниковой занимается ежедневно. Людмила Андреевна, 68 лет, поселок Чкаловский, Московской области. Я уже 2 года занимаюсь дыхательной гимнастикой по методике Стрельниковой. Спасибо вам, что вы продолжаете ее дело. К большому сожалению, многие люди не осознают, как много они теряют в своей жизни, пропустив мимо себя эту превосходную методику. Тем самым они наносят ущерб своему здоровью, глотая таблетки вместо 25-30 минут занятий дыхательной гимнастикой. Более 2 лет назад моя двоюродная сестра Галя, которая живет в Санкт-Петербурге, рассказала мне об этой гимнастике по телефону и объяснила упражнение. Меня это заинтересовало, потому как сестра перенесла тяжелую болезнь, частичную парализацию правой стороны тела. Знакомые врачи порекомендовали ей заняться дыхательными упражнениями. За короткий срок сестра восстановила себя этим методом. Она и теперь не расстается с этой гимнастикой, рекомендует родным, знакомым и так далее. Полна энергии, ходит и бегает на каблуках. Помолодела, внешность изменилась наилучшим образом. Теперь о себе. Усталость, боль в суставах, давление, проблемы с желудочно-кишечным трактом, зрением, памятью, кожей, костями, головные боли, сердечно-сосудистая дистония, простуды, гриппы, слабый иммунитет. Все это сказывается в нашем возрасте, мешает жить. Буквально через несколько дней после общения с сестрой включаю радио и слышу ваш голос, говорящий об Александре Николаевне Стрельниковой, вашей учительнице, светлая ей память. И ее словах: «Дыхательной гимнастикой нужно заниматься с рождения и до смерти». За прошедшие 2 года отмечаю положительные результаты. Бодрость, боль в суставах утихла, давление в норме, желудочно-кишечный тракт не беспокоит, зрение улучшилось, память окрепла, головных болей нет, кожа стала упругой и эластичной, кости менее хрупкими, простудами не болею, гриппы не страшны. Теперь для меня не существует эпидемий. Энергия позволяет делать все по дому. Живу одна. Ремонт на кухне сделан месяц тому назад. Делала сама без помощников. И какой ремонт? Лучше, чем специалисты-халтурщики. Деньги сэкономлены для других целей. И все это благодаря дыхательным упражнениям Стрельниковой. Каждый человек, который любит себя и любит своих ближних, обязан следить за своим здоровьем. Нация обязана быть здоровой и привлекательной во всех ее проявлениях. Здоровая нация помогает не только себе, но и государству своему. Государство — это мы. Крепкие, сильные, здоровые, красивые, успешные в учебе и в делах. Постскриптум. Имея возраст 68 лет, даже молодежь удивляется, как это я себя сохранила. Выгляжу не старше 55. Отвечаю всем: занятия дыхательной гимнастикой каждый день. Ирина Александровна Володарская. 56 лет, город Москва. Длительное время у меня наблюдалось скачущее давление. Верхние цифры доходили до 240 единиц, вдобавок мучили кашель и сильные головные боли. Мне была прописана лекарственная терапия, но улучшение не наступало, хотя лекарства я принимала регулярно. Была направлена на обследование в консультативно-диагностический центр госпиталя ветеранов войны номер 3, далее в центр интегральная медицина, кардиологический диспансер, кардиологический центр и так далее. Диагноз – гипертоническая болезнь 2-й степени, атеросклероз аорты, шейно-грудной остеохондроз. Кроме того, в течение многих лет меня мучили сильные приступы кашля. Я работаю преподавателем в институте. Нагрузка на голосовые связки огромная. Кашель мне очень мешал, создавал дополнительную нагрузку на сосуды головного мозга. С начала этого года наступило резкое ухудшение. А с 1 февраля я уже была не в состоянии выходить на работу. Вся предложенная лекарственная терапия никакого улучшения не приносила. Мне предложили оформить инвалидность. В апреле меня положили в больницу имени Соловьева, откуда я была выписана через 40 дней, без малейшего улучшения здоровья. В таком плачевном состоянии в мае я попала на занятия стрельниковской дыхательной гимнастикой к доктору Михаилу Щетинину. Я не могла нормально дышать из-за почти непрерывного кашля. Не могла наклонить голову вниз из-за высокого давления. К тому же мешала сильная простуда, которая появилась во время обследования в кардиологическом центре. Первые вдохи, первые движения я выполняла с трудом. Но для меня эта гимнастика была чуть ли не последней надеждой. И я выполняла все, что мне рекомендовал Михаил Щетинин. Недели через 3 пропал кашель, уменьшились головные боли. Голова стала светлой и ясной. Почти одновременно с началом занятий необходимость приема лекарственных препаратов отпала, несмотря на то, что мне было прописано принимать их постоянно и в довольно большой дозировке. Постепенно я перестала чувствовать себя больной, Появился прилив энергии, повысилась работоспособность, уменьшилась утомляемость. Я вернулась в обычный рабочий ритм жизни, последние 3 недели начала заниматься плаванием, о чем раньше не могло быть и речи. Плыву свободно, легко, с удовольствием проплываю 600-800 метров, и хочется плыть еще. Комплекс упражнений по системе Стрельниковой я выполняю 2 раза в день, утром и вечером. Каждое занятие продолжается примерно 25 минут. Тренировка доставляет мне удовольствие. Действительно, права старая поговорка. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Спасибо гимнастике Стрельниковой. От автора. Последние 2 года Ирина Александровна периодически показывается мне на контрольных сеансах. Состояние ее здоровья стабильное. Алла Борисовна Кретова. Пенсионерка, город Москва. Заболела 4 года назад. В первых числах мая перенесла, как всегда, на ногах ОРЗ. Но после болезни продолжала покашливать. К осени с наступлением холодов при быстрой ходьбе появлялось затрудненное дыхание. В ноябре ночью проснулась от сильного приступа кашля, который с трудом остановила содовой ингаляцией. Обратилась к врачу, началось обследование. Кашель не переставал, периодически отходила мокрота, не получая лечения, растирала себе грудь и лопатки свиным внутренним салом. К следующей весне пульмонолог поставил диагноз. Бронхиальная астма смешанной формы легкого течения в фазе ремиссии. Эмфизема легких. Рекомендовано лечение Дитек, кетотифен. А после очередного затяжного приступа назначено лечение Трихопол, кистин, венталин, тайлет. Осенью я обратилась к Бутейко. Прошла обучение его методике дыхания, после чего продержалась без приема лекарств-ингаляторов на поверхностном дыхании с октября 1998 года до апреля 1999 года. Во второй половине апреля опять почувствовала затрудненное дыхание и стала принимать венталин. Дыхание ухудшилось, и пульмонолог при очередном обращении вновь назначил противовоспалительное лечение. Прием ингаляторов венталин-бикотит 3-4 раза в день. Бикотит предписали принимать не менее месяца. При тяжелом приступе в конце мая поставили диагноз бронхиальная астма смешанной формы средней тяжести. Обострение, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких. Осенью 1999 года я посещала астма-школу, где нам в утвердительной форме сказали, что бронхиальная астма неизлечима. Лечится только воспалительный процесс. Каким образом и какими средствами, нам объясняли в процессе обучения. Убеждали, что принятие гормонального лечения посредством ингаляторов не вредит здоровью. Снабдили нас соответствующей литературой, проспектами на предлагаемые лекарства. Как я ни старалась улучшить свое здоровье с помощью предложенного лечения, общее мое состояние не улучшалось, а наоборот. Настало время, когда я поняла, что усилением гормонального лечения я положительных результатов не добьюсь. Они заводят меня в тупик. Самочувствие ухудшается. А как отказаться от гормонов? Мои друзья-медики пытались мне помочь своими рекомендациями. Я принимала 6 месяцев, а потом еще 2 каждый день, флуимуцил, ряд пищевых добавок для иммунной системы. Рекомендовали обратиться к гомеопату. Гомеопат, проводя диагностику, сказал, что у меня все бронхи забиты мокротой, в организме инфекция. Было назначено длительное лечение с ноября 2000 года, а в дальнейшем гомеопат одобрил мое желание заняться дыхательной гимнастикой Стрельниковой. Я разучила весь комплекс упражнений, их выполнение шло трудно, мешало затрудненное дыхание и слабость. Я поняла, что без помощи доктора Михаила Николаевича Щетинина мне будет сложно и очень тяжело одолеть свою болезнь. Созвонившись с доктором, я получила разрешение на лечение под его наблюдением. На первом занятии в конце декабря я была удивлена, что смогла в требуемом темпо-ритме выполнять все разрешенные мне упражнения. Но дома потом мне было хуже. Теперь я поняла, что это было обострение. К этому времени я уже 3-й месяц принимала гомеопатию. Отказалась от гормонов, взамен резко увеличила прием венталина. До 7 раз в день, иначе не могла дышать. В начале апреля 2001 года я была у Михаила Николаевича на очередном занятии. До этого прихода, не желая расставаться с лечебной гимнастикой, осторожно одолевая свое болезненное состояние, по 3-5 упражнений, прибавляя по 1, зачастую сидя, выходила на полный комплекс упражнений. И тем не менее, первые занятия были одолением своей болезни. Острое желание выздороветь и талант доктора сделали свое дело. Мои мечты стали сбываться. Я не верила себе и боялась порадоваться вслух. Прием Венталина стал резко падать до 1-2 раз в день. И вот настал день, когда я приняла Венталин последний раз. Это было 9 мая 2001 года, посередине курса лечения. Занятия превратились в удовольствие. Сознание того, что после них самочувствие станет еще лучше, легкость выполнения упражнений, без особых усилий, только внимание, манили меня притягательной силой. Теперь я снова дышу свободно, пою свои любимые песни, веду прежний активный образ жизни, не перестаю заниматься дыхательной гимнастикой, как положено, не менее 2 раз в день, надеясь и в дальнейшем укреплять свое здоровье. Я бесконечно благодарна доктору Михаилу Николаевичу Щетинину, его доброжелательности, любви к людям и той одержимости, с какой он несет клятву Гиппократа. Искренне желаю Михаилу Николаевичу, чтобы дело его жизни, русская дыхательная гимнастика Стрельниковой, заняло достойное место в медицине России, чтобы у доктора было много единомышленников, помощников и последователей, чтобы все больше людей могли заниматься и лечились этой чудо-гимнастикой. Желаю, чтобы наша традиционная медицина в лице руководителей, от которых зависит внедрение стрельниковской дыхательной гимнастики, обратила самое серьезное внимание на очередную пользу этой методики и отказалась от амбициозного отношения к тому, что недостаточно исследовано. От автора. Весной 2003 года Кретова приезжала на контрольный лечебный сеанс. Ее состояние продолжает оставаться стабильным. Валентина Алексеевна Шагаева, город Железнодорожный Московской области. Дорогой Михаил Николаевич, сообщаю вам, как дыхательная гимнастика Стрельниковой помогла мне избавиться от следующих болезней: хронического бронхита, шейно-грудного остеохондроза, радикулита, хронического насморка, гастрита, вегетососудистой дистонии, боли в желчном пузыре. После болезни, перенесенной еще в детстве, сухого плеврита, на правом легком образовался рубец. При глубоком вдохе я всегда ощущала сильную боль в правом боку. Только благодаря дыхательной гимнастике рубец этот рассосался. Это показала флюорография. Занимаюсь дыхательной гимнастикой с самого начала проводимых вами лекций по радио. До сих пор продолжаю ею заниматься ежедневно по 30 минут утром и вечером. Делаю весь комплекс упражнений. Купила 8 книг «Дыхательная гимнастика Стрельниковой» и отослала почтой своим родственникам, которые живут в разных областях нашей страны. Пусть они, как и я, лечатся безо всяких лекарств и медицинских препаратов, которые не помогают, а только отравляют наш организм. От всей души благодарю вас, Михаил Николаевич, за уникальный метод лечения, который приносит многим людям здоровье. Лея Михайловна Муратова, 69 лет, город Кашира, Московской области. В 68 лет я чувствовала себя полным инвалидом. В прошлом остался инфаркт миокарда, язва желудка и многие другие крупные и мелкие неприятности со здоровьем. К моменту знакомства с методом лечения Александры Николаевны Стрельниковой и лично с Михаилом Николаевичем Щетининым я уже имела инвалидность 2-й группы по тяжелой гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и смешанной астме. Батарея бутылочек и коробочек с таблетками была моей неизменной спутницей и не всегда спасала от частых приступов стенокардии. Будучи в прошлом активным человеком спортивного склада, я не могла пройти без одышки и 100 метров. Безуспешно искала я выход. Отчаявшись, и занятия стрельниковской гимнастикой я начала без веры в успех. Занимаясь сначала по книге, а затем очно с Михаилом Николаевичем, я испытывала неуверенность и страх. На 3-м занятии произошел перелом. На фоне тяжелого дыхания и слабости, при достаточно большой для меня нагрузке в упражнениях, я вдруг почувствовала облегчение, нарастающую бодрость. Появилась точка опоры, возможность борьбы за нормальное существование. Улучшение моего состояния было стремительным. Через 4 месяца занятий я обходилась без единой таблетки. Давление постоянно нормальное. Физическую нагрузку выдерживаю не хуже здоровых сверстников. Я преклоняюсь перед гением 2 замечательных женщин, Александры Северовны и Александры Николаевны Стрельниковых. Не имея медицинского образования, используя вековой опыт постановщиков певческих голосов и по наитию, свойственному всем творческим людям, Они открыли простой и доступный каждому метод оздоровления. Вызывает чувство удивления, глубокой благодарности, самоотверженность их ученика Михаила Николаевича Щетинина. Общение с ним на занятиях многократно усиливает успешность лечения. В его книге нет сплошных научных изысканий. Эта книга практикующего врача – драгоценный подарок больному человеку. Вызывает глубокое недоумение то, что до сих пор такой успешный метод не изучается корифеями нашей медицины, не поддерживается официальным руководством. Можно понять, почему в советское время травили Стрельникову. Но ведь и сейчас положение мало изменилось. Как врач я представляю себе, почему это лечение так успешно. Парадоксальное дыхание в сочетании с напряжением различных мышечных групп позволяет сознательно воздействовать на стенки легочных пузырьков. Создается уникальная возможность управлять обширнейшей капиллярной сетью легких. С моей точки зрения, эту гимнастику справедливо называть также сосудистой. В первую очередь оказывается благотворное влияние на легочные капилляры, и затем содружественно на стенки сосудов других органов и тканей. Гимнастика Стрельниковой позволяет влиять на процессы восстановления в крови углекислого газа, нарушающиеся у больных, страдающих одышкой, гипервентиляция. Уменьшается таким образом образование прочно связанного в эритроцитах кислорода. Поэтому понятно, почему этот метод успешен при ряде заболеваний. Людмила Михайловна Родионова, 61 год, город Мытищи Московской области. За прожитые годы набрала целый букет болезней. Вегетососудистая дистония, шейно-грудной остеохондроз, уплотнение гайморовых пазух, отек слизистой носа. Нос практически не дышал, постоянные простуды. На ногах ногти стали желтовато-коричневого цвета, неровные, а корявые. В городе Мытищи при Дворце культуры работает школа здоровья. Михаил Щетинин был приглашен, чтобы прочитать лекцию и дать практический сеанс. Вот так я узнала про дыхательную гимнастику Стрельниковой. У меня появилась надежда восстановить носовое дыхание. Купила книгу и стала дома заниматься стрельниковской дыхательной гимнастикой самостоятельно. Вскоре я обратилась к Михаилу Щетинину, прошла весь курс лечебной дыхательной гимнастики, появилось носовое дыхание, прошел шейно-грудной остеохондроз. К моему удивлению, у меня стали расти на ногах нормальные, ровные белые ногти. Я думала, что ногти с возрастом становятся такими корявыми, а оказывается, ничего подобного. Лидия Владимировна Гитина, 70 лет, Нью-Йорк, США. Дорогой Михаил, вы просили написать о подробностях моего исцеления много лет назад с помощью чудодейственной гимнастики Александры Николаевны Стрельниковой. Вопреки своему желанию, мне пришлось закончить технический вуз. Но, начав работать инженером, поняла, не могу. Плакала, металась, переучиваться не получалось. Муж учился после армии. Сын рос, какое учение. И вдруг подсказали, можно подработать экскурсоводом. Это уже в Таллине. Сначала и на курсы не брали, беспартийные, и в штат не брали. А я уже поняла, это мое. С упоением работала и видела, как людям, особенно детям, нравится. Я одна любила, умела с детьми работать. Но, наконец, с мучениями устроилась. И вдруг, после тяжелого гриппа, рана вышла на панель, как мы шутили, на пешеходную экскурсию, напрягла голос, чтобы все слышали. Группа огромная, а еще рядом работал компрессор. И что-то треснуло в горле. И началось хождение по врачам. Грозило искать инженерную работу. Опять каторга ненавистная. Мама случайно увидела в газете заметку с А. Мироновым. Я написала Александре Николаевне на адрес театра Моссовета. Длинное жалостное письмо. Через месяц получила открытку с торопливой строчкой. «Приезжайте хоть на несколько дней». И адрес на обороте. Опять же чудо. Стерва-директорша была в отъезде, а заместительница ее хорошо ко мне относилась. И тут разрешила взять пятницу и понедельник за свой счет. И так у меня было 4 дня. С замиранием сердца в лучшем своем костюме из джерси, это был май 73-го или 74-го года, не помню, искала я клинику Стрельниковой. Если она таких людей, как Миронов, лечит, уж, наверное, целый комплекс. Наивная. Это же у нас было, да еще в советское время. Оказалось, домик деревянный, 2 комнаты проходные, на улице очередь. В первой комнате рояль. За роялем седая женщина, очень немолодая. Ей за 80 было, кажется. Мама Александры Николаевны. А над роялем портрет, красавица в роскошном платье. Кажется, что-то розовое с белым. Занимается с певцами и что-то рассказывает. Помню про бесплодную женщину, которую заставляла, двигаясь на корточках, дышать, и которая родила потом. В следующей комнате посреди на стульчике Александра Николаевна, наша прекрасная, в окружении ждущих очереди. Учит и тоже рассказывает кое-что. Живо так, с юмором. Великий Карузо, или Джильи, точно не помню, когда брал высокую ноту, незаметно выставлял ногу и переносил на нее всю тяжесть тела. Я это вычитала в одной книжке, которую потом у меня замотали, и включила в комплекс. Узнаете ее манеру? На меня, когда услыхала, что я из Сталина, бросила очень острый взгляд, просто насквозь. Я почувствовала нечто, что сейчас зовется мощной энергетикой. Потом поставила в паре с еще одной женщиной постарше и говорит: «Ну, давайте». Я растерялась. «Не умею». «А что же вы тут сидели 2 часа, смотрели? Давайте». Ну, я начала как могла. Конечно, сразу прокляла свой шерстяной костюм, взмокла. А она ведет голосом, взглядом. «Еще раз скажу, гениальное это ваше начало. Ладошки наружу. Поза экстрасенса. Обними плечи очень трудно сразу делать, да еще с приседью». Я с отчаяния тренировалась героически, непрерывно. Поистине терпение и труд. Но мышцы болели страшно, еле ходила. Она со мной, моя дорогая, и в субботу, свой выходной, занималась. Пожалела. Ну вот, а на третий день из Сталина в Москву позвонил муж. Когда я уезжала, он был в командировке. И вот он звонит и просит позвать Лиду. Я говорю: «Да, это я». А он не верит. И уже дома привыкли все, что я сиплю. А тут такое звучное контральто, чудо. И вот счастливая возвращаюсь на работу и говорю: «Все, ребята, я привезла вам спасение. Никаких больше простуд, опасений за голос, лекарств и полосканий. Пошмыгайте и порядок. Дальше вы знаете». Я вообще-то маленькая, 1,54 м, склонная к полноте, меланхолии, слабого типа товарищ. Правда, в детстве, да и потом, не болела ничем, кроме ветрянки. Но слабенькое, дитя войны, поголодать пришлось. И при Сталине, и при Хрущеве. Поэтому невыносливая. И заработала я страшный гайморит. Обострялся время от времени, валил с ног буквально. Только антибиотики временно помогали, а тут спасение. У меня внучка родилась, а дети еще студенты, а посередине я. Как столб, на котором одном держится строение. И работать надо. Так вот, точно говорю, дух держался любимой работой. Экскурсовода, как и актера, подпитывает энергетика слушателей. Но физически дыхательная великая гимнастика спасла. Только, без всякой высокопарности могу подтвердить, это гениальное открытие, пришедшее свыше. И я так рада за вас и благодарна, что вам дано это счастье, так помогать людям. Я надеюсь, я верю, что добро возвращается, и вы этого достойны. Это Бог вас привел к Александре Николаевне, чтобы спасти для продолжения великого дела. Мне самой так приятно поговорить об Александре Николаевне. Воспоминания о ней — одни из самых светлых, святых в моей жизни. Я почувствовала, поняла тогда, что столкнулась с человеком редким, особенным, из тех, кто не дает человечеству одичать и измельчать.